Темный лекарь 4. Глава 1. Я ударил еще до того, как Алидимир успел закрыть рот. Волна чистой энергии врезалась в лимузин, о который этот пижон облокачивался. Машина со скрежетом сдвинулась разом на пару метров. Потеряв точку опоры, Димир на секунду потерял и равновесие, а заодно и самообладание. В его глазах промелькнули непонимание, удивление, страх и еще целый ворох подобных эмоций. Но самое главное, он так ничего и не предпринял. Сразу видно, торгаш, а не воин. Следующий удар пришелся уже по нему. Тут он очухался и успел выставить щит, но его смяло и разорвало в клочья. Количество энергии и даже уровень владения ею, далеко не все. Главное, способность действовать быстро и безжалостно. Пока он сопротивлялся моим энергетическим атакам, я уже оказался перед ним и ударом ладони сбил Али с ног и приставил теневой клинок к горлу. «Лучше тебе не играть со мной, торговец», — серьезно предупредил я. «Ты выбрал неудачный повод для шуток». Он шумно сглотнул и попытался открыть рот, чтобы что-то сказать, но я ему не позволил. «Димир будет говорить только то, о чем я его спрошу. Кто еще знает?» Задал я первый вопрос. «Приношу свои извинения», — осторожным тоном начал он. «Моя дерзость была неуместна». В этот момент из лимузина выскочили шофер и двое одаренных охранников. Они готовы были броситься на помощь шефу, но Али, не сводя с меня глаз, жестом приказал им отойти, что они и сделали, ни секунды не сомневаясь. Видимо, дисциплина в их клане была на уровне. А затем он снова заговорил, обращаясь ко мне. «Эмридимир, глава нашего клана со всем уважением приглашает вас на конфиденциальную встречу». Он сглотнул, подбирая слова. «Лишь он в курсе, а я выступаю в качестве его посланника». Я убрал теневой клинок, и Али облегченно выдохнул. Все это время неподалеку от нас стояла удивленная Линда, но не делала никаких попыток как-либо вмешаться или влезть в наш диалог. Хотя, судя по ее взгляду, она не могла понять, почему я так резко отреагировал на вроде бы невинные слова посланника. Но для меня они прозвучали как угроза и намек на торг. Хитрые торгаши узнали о тайне моей личности и теперь решили выгадать себе с этого какую-нибудь пользу. Вот только они не учли, что мне теперь нет никакого резона перед ними сдерживаться. Вспомнили про князя? Получите. Переговоры с подобными личностями возможны только с позиции силы, иначе после и пальцев на руке не досчитаешься. И я это прекрасно знал, поэтому сразу обозначил ситуацию. Пусть твои слуги доставят домой моего юриста. Я поманил к себе жестом Линду. А мы с тобой поедем на моем автомобиле. Я видел по лицу Димира, что ему эта идея совершенно не нравится. Меня он теперь откровенно побаивался, но спорить не рискнул. Конечно, господин Рихтер, учтиво склонил голову он, и мы поехали. Я больше не пытался спрашивать у Али ничего, кроме дороги. Очевидно, что он просто посланник, и все вопросы я берег для главы клана. Вскоре мы оказались в деловом центре города, там мой проводник указал на один из небоскребов. Похоже, у Демиргрупп дела шли превосходно, все это здание принадлежало им. Не задерживаясь на парковке, мы быстро вошли внутрь и поспешили к лифту. Видя со мной Али, нас никто и не думал задерживать или о чем-то спрашивать. Впрочем, это очевидно, что их глава не послал бы на встречу со мной кого попало. Наконец, мы оказались на последнем этаже здания. На удивление, здесь было едва ли не оживленней, чем на первом. В стеклянных офисных залах суетились серьезные люди в деловых костюмах, но мы упрямо шли мимо них всех в, как оказалось, отдельный закрытый коридор, который вел в кабинет Эмри. Али постучался и, дождавшись ответа, мы вошли к главе клана Димир. «Я ждал вас, господин Максимилиан Рихтер», увидев меня на пороге, сразу же заговорил он, с особым значением выделяя мое имя. Это был статный черноволосый мужчина средних лет, разумеется, только на вид. На самом деле, его возраст уже перевалил за несколько сотен, но времена моей прежней жизни он явно не застал. Его магический уровень тоже был высоким, хотя скорее всего ветка развития была мирной. Заклинатель или маг стихии, но не выше. При этом деньги и статус сделали его человеком, привыкшим повелевать, что хорошо читалось на его волевом лице. «Не могу ответить тем же», — сказал я, — «но если бы и ждал, то гораздо раньше. Почему ты связался со мной только сейчас?» Али строго кивнул Эмри своему гонцу, и младший Димир тут же покинул кабинет. А уже после этого мой собеседник ответил. Правда, даже сотни лет опыта не помогли ему полностью скрыть нервозность. Все его тело было в напряжении, а взгляд выдавал волнение. «Я узнал о вашем возвращении только сейчас», — заявил он. «Неудачная попытка», — усмехнулся я. «На первый раз я прощу тебе ложь, но только на первый. Учти, Эмри, че не люблю играть в дипломатические игры. И, если ты посмеешь со мной торговаться или что-то скрывать, я тебя уничтожу прямо здесь и сейчас». Я не шутил. Этот торговец первый из тех, с кем мне довелось столкнуться после пробуждения, кто действительно что-то знал обо мне и моем клане. И раз ему хватило смелости связаться со мной, обещая рассказать что-то важное, то я не потерплю даже малейших попыток водить меня за нос. Я и не думал что-то скрывать, господин Рихтер. Его голос звучал так, будто Эмри шел по минному полю. Я расскажу вам все, что мне известно, но сразу предупреждаю, что это совсем немного. Не тяни, поторопил его я. Я родился в то время, когда разговоры о некромантах уже были под запретом, и ни о каком великом клане Рихтеров никто не упоминал, начал рассказывать он, но мой, ныне покойный, дед, который передал мне управление кланом, все-таки сообщил кое-какие сведения. Далеко не все. Увы, мне неизвестно, кто и как уничтожил ваш клан. Дед всегда отказывался об этом говорить, мол, меньше знаешь, крепче спишь. Да и я не настаивал. Возможно, он и сам не знал этого. Он прервался и указал на кресло. «Давайте присядем, разговор предстоит не самый короткий, а мы все на ногах», — сдержанно улыбнулся он. Я кивнул и подошел к нему ближе, после чего мы оба сели друг напротив друга за большим столом Демира. «Может быть, чай или кофе?» — спросил он. «Кофе», — не отказался я, хотя того, что он сказал, уже хватало, чтобы разочароваться и много от этого разговора не ждать. Какой бы еще информацией Эмри не владел, но ответов на главные вопросы я здесь не получу. Что, впрочем, не значит, что я не собирался вытянуть у него все, что он только может рассказать. В конце концов, любая ниточка может стать решающей. Демир нажал на какую-то кнопку на столе, и уже через минуту в комнату прибежала молоденькая секретарша с подносом, выставив перед нами ароматный кофе. Она также быстро убежала. «Но все-таки рассказ деда меня заинтересовал», — продолжил Эмри. «При всей мощи великих кланов, у меня в голове не укладывалось, как можно стереть все упоминания об одном из них. И на одном из аукционов древности я приобрел книгу, в которой клан Рихтеров еще упоминался. Секунду», — попросил он у меня, а сам встал из-за стола и подошел к шкафу, закрытому магическим замком. Быстро сняв печать, он достал оттуда потрепанный толстый томик и протянул его мне. «Это та самая книга», — пояснил он. «Прошу, примите ее как подарок в знак нашего знакомства». Я молча взял ее у него из рук, а Демир вновь удобно устроился в кресле, тоже молча. Видимо, ждал моих комментариев. Но его подарок меня не впечатлил. Если бы в этой книге реально было что-то важное, то он бы уже об этом сказал. Так что очевидно, что ничего интересного там нет. И неужели только из-за этого он решил со мной связаться? Не та информация, ради которой кто-либо стал бы рисковать. «Это все», — уточнил я, — «или дело в продавце, кто вам ее продал? Он еще жив?» «Именно», — радостно подтвердил Эмри. «Я знал, что вы поймете». Я поморщился от этой грубой лести, а Демир продолжил. «Есть одна дама, она коллекционирует предметы древности, и большую часть ее коллекции никто никогда не видел. Но, кроме этого, есть еще одна странность. Девушка считает себя некромантом». Он сделал драматическую паузу, на которую я никак не отреагировал, так что ему пришлось закончить мысль. «Она утверждает, что обладает даром некромантии. Конечно, ее считают сумасшедшей, но это не просто какая-то странная одаренная. Нет, это Октавия Сципион, высокородная представительница великого клана Сципион. Ее сила – не то, с чем можно не считаться. Сципион». Память услужливо подбросила мне подробности встречи с Региной Сципион в моем сознании. Не ее ли я подозревал в уничтожении моего клана? Для представителей этого клана безумие – своего рода норма. И все же, встретиться с этой дамой будет интересно. Раз она настолько увлечена этой темой, вдруг в ее коллекции найдутся и другие свидетельства или артефакты. Кроме того, если она действительно рождена как Сципион и не имеет в своей родословной некромантов, то никаких способностей к нашей родовой магии у нее нет и быть не может. Но, все-таки не помешает проверить. С этими мыслями я встал из-за стола, понимая, что больше ничего толкового от Эмри не добьюсь. «Если ты ждешь от меня благодарности», — обратился к нему я, — «то напрасно. Я прекрасно понимаю, зачем ты это делаешь, но будь уверен, что я запомню твою услугу». Он тоже встал и закивал, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимость. если я могу ответить еще на какие-то вопросы, я об этом сообщу», — закончил за него я, «но пока этого не произойдет, рекомендую забыть обо мне и моем клане. Сделай вид, что ты, как и все остальные, ровным счетом ничего не знаешь». «Разумеется», — коротко подтвердил он. После этого я вышел из кабинета, оставив внутри свою ящерку. Ненадолго, но этого хватило, чтобы заметить, как, после моего ухода, Имредимир достал из шкафчика стола пузырек с успокоительным. Таблетки, прописанные кем-то из вионов, чтобы сердце от стрессов так сильно не колотилось. «Не понимаю, господин капитан», — возмущался один из патрульных из охраны очага, который недавно был очищен странным малочисленным кланом, «почему мы сюда приехали? Мы же не должны покидать пост, и почему мы, армия, должны отдавать отчет каким-то бандитам?» Несмотря на то, что он обращался к старшему по званию, его негодование было настолько сильным, что он даже забыл о субординации. Ну и еще потому, что они так долго служили вместе, что порой оба об этом забывали. Вот и сейчас капитан не стал его одергивать, а только раздраженно сплюнул и ответил: «Отставить нытье, сержант. Думаешь, мне самому это нравится? Приказ сверху пришел, а мы с тобой, даже я, черт возьми, простые солдаты, и обсуждать приказы не имеем права». Обменявшись этими фразами, вояки выбрались из армейского джипа и осмотрелись. Это была главная улица небольшой деревеньки, которая долгое время являлась бандитской базой, но сейчас об этом напоминали лишь несколько элитных автомобилей, припарковавшихся возле самого большого из домов. Вокруг машин кучковались их хозяева-братки, причем было видно, что сюда съехалось, наверное, самая верхушка банды. А нет, они были вовсе не похожи на тех оборванцев, что обычно приезжали к посту, чтобы требовать дань с браконьеров. Одетые с иголочки в брендовые вещи, с дорогими аксессуарами вроде толстых золотых цепочек, часов и перстней, они будто бы снимались в пафосной криминальной драме из тех, что делают на деньги самих бандитов, чтобы сделать их непростое ремесло привлекательнее для юных дурачков. «Вот они», — прокомментировал появление армейского джипа один из них, и от всей дружной компании отделился и пошел в их сторону еще один. А по уверенности и опломбу, с которым он себя держал, было просто догадаться, что это и есть их лидер. Цербер, а это был именно он, подошел к солдатам и с присущей ему наглостью начал допрашивать военных. «Что за дела, парни? Прямо под вашим носом пропадает целая база моих ребят, бесследно. Что это за херов Бермудский треугольник тут вдруг образовался?» Он сунул руки в карманы и уставился на них нахальным взглядом, явно ожидая, что они сейчас будут делать все, чтобы ему угодить. И, стоит сказать, считал он так неспроста: любого можно запугать или купить. Под таким девизом Цербер строил свою криминальную империю, и очень может быть, что связи в силовых и государственных структурах у этого мафиози было больше, чем у кого-либо. Да и сам он был не промах. Получив от природы сильный дар, он постоянно его развивал, и в итоге добился таких успехов, что даже многие кланы не спешили переходить дорогу Церберу и его людям. Он же активно набирал одаренных в свой ближний круг. Он искал проблемных подростков, отщепенцев и прочих магов, от которых отказывались их кланы, или тех, кто сами уходил за более свободной, вольной жизнью. Всех он вербовал к себе, и с большим успехом. Может быть, потому, что был таким сам. Родившись в довольно крупном клане, он с раннего возраста знал, что такая жизнь не для него. Подчиняться старейшинам и делать все во благо рода зачем, когда можно делать то же самое, но ради себя. И Цербер сбежал, изменил личность и даже внешность, чтобы цепные псы его бывшего клана не пытались вернуть его или наказать. И с тех самых пор началось его восхождение на самый верх столичной криминальной элиты. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в коридорах мэрии, и на стрелках в пригородах и промзонах. В общем, был тем еще засранцем, и сегодня ему кто-то сильно наступил на хвост. При всем уважении, осторожно начал отвечать на его вопрос капитан: наша работа следить за очагом, а не за вашей базой. Самый умный, что ли? Нагло ответил Цербер, даже не пытаясь придерживаться каких-то элементарных правил этикета. У него буквально на лице было написано, что простых вояк он ни во что не ставит. Мне известно, что кто-то вчера зачистил ваш очаг, продолжил давить на них он. Мои ребята явно поехали забрать то, что полагается нам по праву. Или, скажешь, не было такого? Было, смиренно признался солдат, но мы, как и всегда в таких случаях, мешать разговору не стали. Кроме того, насколько мне известно, Ваши парни долго не задержались, и почти сразу уехали из очага с частью добычи. Цербер фыркнул. И поэтому здесь нет ни моих людей, ни добычи. Лучше бы вам говорить только правду, почти зарычал он. Или вам недостаточно доходчиво пояснили, что вы должны во всем помогать моему расследованию, объяснили. Но почему вы так уверены, что ваши люди попросту не сбежали вместе с деньгами и добычей? Капитан из последних сил пытался сохранить лицо. Ты думаешь, я лох какой-то, а? Моментально вскипел Цербер. Думаешь, я набираю к себе людей, за верность которых не могу отвечать? Нет, тут же замахал руками капитан, я не это имел в виду. И я не идиот, продолжал бандит, я тут уже все проверил. Ни хрена они не сбежали, это очевидно, черт бы вас побрал. И все-таки, не сдавался начальник караула, мы здесь совершенно ни при чем. Будете при чем, если сейчас же не выложите мне все, что знаете о тех, кто закрыл очаг. В таком случае нам надо вернуться на базу, там все документы. Так бегом, чего стоите? Полчаса вам даю на то, что скататься туда и обратно, иначе домой отсюда поедете уже в мешках и по кускам. Я ясно излагаю? Есть, сэр. От испуга капитан даже использовал военное обращение, а, сообразив, что сделал, стушевался и быстро запрыгнул в джип. Цербер же это так позабавило, что он даже немного смягчился. Хорошо, смеясь, добавил он, 45 минут. Солдаты управились за 27. Хорошо, что после закрытия очага базу еще не успели расформировать. Даже после того, как над ним поработали чистильщики, все еще оставалась необходимость держать по периметру оборудование. Слишком глубоко на уровне дельта скверно въедалось в почву, воду и воздух, и очистительные машины вынуждены были работать еще несколько дней. Если бы не это, то солдаты ни за что не успели бы достать нужные документы и привести их к Церберу в качестве доказательства. Рихтеры, нахмурившись, прочитал фамилию Цербер на врученных ему бумагах, что-то знакомое, будто бы я о них уже где-то слышал. Солдат он уже отпустил, а вокруг него столпились верные братки. Так это, прокомментировал один из них, вроде это они наших партнеров Веберов кокнули. Да, протянул Цербер, что-то такое припоминаю. К счастью, я не такой неудачник, как бедняга Джером, и этот ублюдок Рихтер лично ответит за пропажу моих людей. Это, черт возьми, наезд на меня лично, а Цербер такое не прощает. Глава 2. Опять ты со своими выдумками, Шарлотта, громко возмущался за ужином Юрген, когда жена рассказала ему про предложение о работе. Сама подумай, кто будет платить такие деньги человеку, которого случайно встретил и видел лишь раз? Да и за что? За то, чтобы ты посидела с кошками или выгуливала собак. На такую подработку берут подростков и платят им сущие гроши. Но у них не простые кошки, а очень редкой породы, пыталась переубедить мужа Лотта. Вернувшись из дома Рихтеров, она была настроена твердо и решительно как никогда. Шарлотта хотела эту работу и собиралась стоять на своем до конца. Но убедить в чем-то Юргена было не так-то просто, особенно, если это что-то ему не нравилось. Тем более, вновь возразил он, я понимаю, если бы ты была ветеринаром или имела еще какое-то профильное образование, но у тебя даже опыта никакого нет. У меня есть способности, Юрген, горячо запротестовала Шарлотта, я понравилась питомцам и их хозяевам. Ну почему ты никогда в меня не веришь? Потому что, ты не знаешь жизни, Лотта, строго ответил ей муж. Даже если тебя действительно пытались убедить работать на них, то где гарантия, что это не мошенники? Таких знаешь, как много развелось, обещают легкую работу и золотые горы, а потом начинается, чтобы у нас работать, оплати то, оплати это, в итоге сама только должна останешься. Рихтеры не такие, упрямо вздернула подбородок Шарлотта. Да, еще неделю назад она и сама думала, что это подозрительный дом с неблагонадежными и странными личностями. Но теперь, когда она побывала внутри, почему-то ее мнение резко изменилось. Ей сразу понравилась Алина. А Макс Рихтер выглядел столь серьезно и представительно, что нельзя было и подумать, что этот благовоспитанный господин может быть замешан в чем-то недостойном. Работать с такими людьми – настоящая мечта. Кроме того, внутри их дома Шарлотта почему-то почувствовала себя по-настоящему счастливой. Словно это то место, где она всегда хотела находиться. Энергетика там что ли какая-то особенная. Пока это ощущение было очень робким и несмелым, но все-таки. Однако муж отступать не собирался. «Вот увидишь, тебя облапошат так, что и не заметишь», — сердился он. «И не спорь, когда говоришь, тебе сказали прийти на собеседование. В обед, кратко ответила Лотта. Вот и отлично, Юрген доел суп и с шумом положил ложку на стол, я как раз буду дома, пойдем вместе. И не спорь, Шарлотта вздохнула, но решила, что это меньшее из зол. Если хочет, пусть сопровождает, но отказаться от работы он ее не заставит. Но на следующий день лучше не стало. Юрген так много возмущался и заранее костерил ее будущих работодателей, что Лотта начала всерьез беспокоиться, как бы он ей все не испортил. «Вот увидишь, Шарлотта, это точно жулики и аферисты. Ну уж я выведу их на чистую воду», — кипятился муж. «Ты еще будешь извиняться, что ради этого испортила мне обед». Лотта молчала. Говорить что-то не было смысла, только раздувать скандал. Скоро он сам все увидит. И это скоро наступило даже раньше, чем она думала. Как раз в момент, когда они подходили к дому Рихтеров, возле него притормозил шикарный черный лимузин. Из него изящно выбралась симпатичная леди средних лет, одетая в деловой костюм. Она держала в руках какую-то папку и уже собиралась войти в дом, но обратила внимание на Юргена с Шарлоттой, которые подошли еще ближе и теперь нерешительно стояли прямо у ворот. «Здравствуйте», — доброжелательно обратилась к ним женщина. «Вы к кому?» Шарлотта растерянно замялась, но все-таки ответила. «Я вчера, мне предложили работу, и сегодня мы все должны были окончательно решить». «Это прекрасно», — широко улыбнулась женщина и представилась. «Меня зовут Линда Астер, и я как раз юрист, так что мы сейчас с вами все быстро оформим». «Очень приятно», — пролепетала Лотта и представилась в ответ, а ее муж в это время молча стоял и только хмурил брови. Она легонько ткнула его локтем в бок, и только тогда он тоже назвал свое имя. А затем, когда они вошли за ворота, следом за Линдой, тихо шепнул жене: «Ничего себе, машина у юриста, ну точно что-то здесь нечисто». «Не надо, Юрген», — так же тихо попросила его Лотта, — «не делай преждевременных выводов, это же аристократы». Он цокнул языком, но промолчал. Появление Линды произвело на него большее впечатление, чем он хотел бы признать. Юрген даже в мыслях прикидывал, сколько может стоить такая машина, и терялся в цифрах. Когда они вошли в дом, юрист переспросила: «Шарлотта, пожалуйста, уточните, с кем именно вы договаривались о работе?» На этом вопросе Лотта буквально замерла. Она только сейчас осознала, что даже не спросила, какую должность занимает господин, с которым она вчера разговаривала. Хорошо, что она хотя бы имя его спросить не забыла. «Он представился как Макс Рихтер», — тихо ответила она. А муж, почувствовав возможность высказаться, добавил: «Посмотрите на нее, она даже должность не спросила». Закатил он глаза. «Возможно, это ваш уборщик или курьер, моя жена могла все неправильно понять, над ней легко подшутить, вечно придумывает всякие глупости. Будет лучше, если мы пойдем и не будем отнимать у вас время». Но та его тираду не оценила. «Максимилиан Рихтер», — холодно отчеканила она, — «глава нашего клана. Он аристократ и боевой маг высокого уровня. Просто с ценными сотрудниками он общается лично». Похоже, Шарлотта чем-то его заинтересовала, и он посчитал ее потенциально ценным сотрудником. «Так что рекомендую вам, так больше не шутить». Юрген примирительно поднял руки вверх, но все равно не удержался от подколки. «Причем обеих сторон сразу. Но и вы меня поймите, моя жена никогда не работала. Я здесь, чтобы она не влезла в сомнительную авантюру, с которой не сможет справиться». Линда подняла бровь. «Сомнительную? Мне кажется, вы плохо представляете, где оказались. У нас здесь не какая-то низкосортная конторка. Это резиденция клана Рихтер. Вы в курсе, что полагается за оскорбление аристократов?» «Вы меня не так поняли», — сразу же пошел на попятную Юрген. «Я не хотел сказать ничего плохого». Несмотря на то, что ему все еще ужасно не нравилось происходящее, он все-таки отдавал себе отчет, что с клановыми лучше не связываться. Даже если это какие-нибудь слабаки по меркам одаренных. Зачем сильному клану нанимать его бездарную жену, он все еще не понимал. «В таком случае, прошу вас пройти в гостиную», — снова улыбнулась Линда. И вся компания быстро переместилась внутрь дома и расположилась на удобных диванах. Не прошло и минуты, как появился лысый вышколенный мужчина с лицом уголовника, но одетый в костюм дворецкого. Он молча, но учтиво поставил на журнальный столик 3 кружки кофе и удалился. Юрген проводил его крайне удивленным взглядом. Такого приема он совсем не ожидал. Линда, тем временем, предупредила: «Я оставлю вас на минуту, мне нужно подготовить документы». «Конечно», — улыбнулась Шарлотта, и Линда вышла из гостиной. Воспользовавшись этим, Юрген строго сказал: «Лотта, я все еще не считаю это хорошей идеей. Нам лучше вернуться домой». «С чего бы?» — не сдержала эмоций его жена. «Ты же сам видишь, здесь все прилично, и люди хорошие и готовы меня взять на работу». «Что не так, дорогая?» — смягчил тон Юрген. «Я лучше знаю, как устроена жизнь. Ты всегда доверяла мне самому вести дела. И что же теперь? Куда делось доверие между нами? А ты? Почему ты не можешь мне довериться хоть раз?» От обиды Шарлотта едва не заплакала, но ее снова спасла Линда. Она вернулась с новой папкой бумаг и протянула ей свежераспечатанный договор. «Прошу, ознакомьтесь и подпишите», — улыбнулась она ей. И Шарлотта, мгновенно успокоившись, погрузилась в чтение. Разумеется, муж тоже вчитывался в контракт вместе с ней. «Насчет зарплаты, не выдержал он, вы точно не ошиблись, такая сумма не то, что его смущало. Она заставляла чувствовать его неполноценным. Он и сам получал очень даже хорошие деньги. Но разве это возможно, что его жена будет зарабатывать даже больше, просто приглядывая за какими-то животными?» «Никакой ошибки нет», — подтвердила Линда. «Разумеется, в дальнейшем договор может быть пересмотрен в сторону увеличения заработной платы. Также, мы не учитываем в нем премии и прочие надбавки за хорошую работу». Каждое слово юриста все глубже втаптывало самооценку Юргена. Если все это не шутка, а подготовленный документ совсем не походил на шутку, уж это он хорошо понимал. Тогда что тогда будет с их семьей, ответа он не находил. А Шарлотта, тем временем, решительно схватила ручку и все подписала. «Замечательно», — похвалила ее Линда, — «вы приняли абсолютно правильное решение. И, я надеюсь, вы заметили, что ваш первый рабочий день начинается уже сегодня. Точнее, прямо сейчас». «Да, конечно, я готова», — радостно подтвердила Лотта. «В таком случае, сейчас я вас познакомлю с Ольгой Рихтер. Она объяснит, что вам нужно делать. Но сначала», — Линда обернулась к Юргену, — «я провожу вас до ворот. Спасибо за визит». Муж Шарлотты перевел на нее мрачный взгляд, но сегодня ему пришлось признать свое поражение и оставить жену работать на этот непонятный клан. «Хотя я и мог беседовать с Ли Фэн через свою флешку-передатчик, я все-таки предпочитал живые встречи. Тем более, на обратной дороге от Демиров, мой офис как раз был по пути. Пока вы ехали, я уже кое-что накопала, сразу же перешла к делу наша хакерша, стоило мне только переступить порог ее кабинета». Я одобрительно кивнул. «Рассказывай». «Ну, для начала стоит сказать, что Октавия не самая простая девица даже среди клана Сципион. Она одна из внучатых племянниц самой Регины, и, судя по всему, силой ее природа не обидела, как не обделил и клан ресурсами. Смотрите». Ли Фэнь вывела на большой экран изображение готического замка. Это был прекрасный образец средневекового строительства. Хотя, скорее всего, это была реплика, новодел. Опытный взгляд подмечал детали. К примеру, камни были слишком правильной формы, а значит, их тесали машинами, а не вручную. Но это не меняло дела. Строение было основательным и хорошо укрепленным. Замок был просто огромным. К тому же, он возвышался на холме, а вокруг него разливался даже не ров, а целая река. Полагаю, для этого строителям пришлось серьезно изменить ее русло. Это замок-музей Октави. Иногда она принимает там гостей, но мало кто бывал дальше первых 20 залов. Но говорят, что именно в закрытой части своего жилища она хранит самые ценные экспонаты. «А ты что думаешь?» – спросил я у своей помощницы. «Это правда?» «Сложно сказать. Я когда-то интересовалась родом Сципион. Без повода, просто так. Очень уж интересные там встречаются личности. Но мне всегда казалось, что многие из них уж больно любят напустить вокруг себя тумана. Так что может быть это правда?» «А может и нет, а может лишь частично. Ну, вроде того, что в одном из залов действительно хранятся какие-то невероятные артефакты древности, но в количестве пары штук». Я кивнул, соглашаясь с ее выводами. «И, конечно же, нет никаких фото или видео доказательств. Ничего, кроме слухов». «Ага», — подтвердила она. «Ладно, что еще на нее есть?» — спросил я. Ли Фэнь переключила кадр, и на экране возникло изображение девушки, укутанной вуалью. «Это Октавия. Найти изображение получше вряд ли возможно. Мало того, что она редко покидает свой замок, так еще и не любит светить лицо. Что, в общем, даже странно, потому что я ни разу не видела среди девушек рода Сципион кого-то, кто не была бы писаной красавицей. Иногда их красота своеобразна, но все-таки генетика там превосходная. В этом я с тобой соглашусь», — подтвердил я. С одной из Сципион у меня в прошлом даже завязалась небольшая интрижка, но долго терпеть этих сумасшедших может разве что совсем отчаянный парень, ну или отчаявшийся. Когда она предложила взять к нам в ложе третьего, я понял, что с меня хватит, тем более, что этим третьим по ее задумке должен был стать мой костяной дракон. Даже думать не хочу о том, как она себе это представляла, некромонстрофилка. С другой стороны, продолжила Ли Фэнь, такое затворничество даже типично для многих представителей их рода. Они и друг с другом-то не особенно ладят. В сеть то и дело просачиваются сведения о бурных скандалах внутри клана, особенно среди высокородных его представителей. А Октавия тоже считается одной из таких. Сколько ей лет, решил уточнить я. Скорее всего около 300, сообщила Ли Фэнь. Может быть чуть больше, но совсем немного. Аристократы, понятное дело, такую информацию скрывают, но по ряду признаков догадаться несложно. Слишком молодая. Может ли она действительно что-то знать о Рихтерах? Я все еще не был однозначно уверен, что эта информация не ловушка Демиров. Хитрые торговцы вполне могли захотеть меня подставить, столкнув с одним из великих кланов. И чем она занимается? Вряд ли музей приносит ей достаточно денег, чтобы содержать целый замок. Или ее спонсирует сама Регина? Ли Фэнь пожала плечами. Я не смогла найти никакой информации о том, в каких отношениях Октавия с главой клана, но зарабатывает она вполне обычным способом для своего рода. Создает артефакты, продает благословения и проклятия, ну и, конечно, занимается торговлей антиквариатом. Большинство из экспонатов ее музея можно купить. Разумеется, цены баснословные, но коллекционеры находятся. Вот, тут я нашла новостную заметку буквально недельной давности. Хакерша вывела ее на экран, она продала перстень Армана Салазара, который он носил еще до того, как стал великим князем и главой клана. Очень древняя вещь, и аукцион получился крайне хайповым. «Хайповым?» – переспросил я. Опять эти новомодные словечки. Ну, в общем, очень известным. О нем говорили все, даже те, кто не интересуется антиквариатом. Все потому, что кто-то пустил слух, что это не просто перстень, а настоящий магический артефакт. Проводник, который позволил Арману быстро войти в силу. Слухи подогревало еще и то, что Салазар сам захотел выкупить этот перстень. Я усмехнулся и спросил: «Они что, в доле?» Ли Фэнь хитро улыбнулась. «Я тоже так думаю. Тем более, что подняв цену до неприличного уровня, Арман отступил. Неудивительно. Если бы у этого старого жука был такой перстень, он бы его ни за что не потерял. Да и я бы об этом знал. Даже забавно. Неужели у Салазаров все так плохо, что они идут на подобные авантюры? В любом случае, это Октавия, судя по всему, личность деятельная и интересная. Ловушка или нет, но наведаться к ней стоит». С такими мыслями я поблагодарил Ли Фэнь за хороший анализ и поехал домой. Но буквально на середине пути, она снова со мной связалась. «Что случилось?» — спросил я ее. «Ты нашла еще что-то интересное?» «Нет, к сожалению», — встревоженно ответила она. «Мне позвонил Калинин и попросил срочно с вами связаться». «Подробности?» – уточнил я. «Я толком не поняла», – извиняющимся тоном ответила Ли Фэнь. «Он что-то тихо промямлил и попросил передать, чтобы вы заехали в чистилище, как можно быстрее». «Ладно, тогда сообщи ему, что я скоро буду». «Сделаю». Наша ментально-компьютерная связь прервалась, а я развернулся и поехал к чистилищу. И сразу же заметил на стоянке поблизости пару машин, которые никому из наших служащих не принадлежали. А возле входа меня уже ждал встревоженный Алан. «Прохор внутри», — сообщил он мне сразу, как только я вышел из химеромобиля, — пытается все уладить. Но там черти что, разобраться без пол-литра невозможно. Крайне эмоционально закончил он. «Успокойся», — приказал я ему, — «расскажи, что вообще происходит». «Да чтоб я еще понимал», — продолжал возмущаться Алан, — «какая-то невнятная тухлая проверка. Приехали чиновники, трясут бумажками, пытаются везде свой нос сунуть и требуют от нас полного содействия. Похоже, это не плановая проверка», — сделал вывод из его рассказа я. «Совсем не плановая. Понятия не имею, почему к нам прикопались вообще. Может, Прохор, правда, уже знает, но из того, что знаю я, самое мерзкое, что эти ублюдки хотят отнять нашу лицензию». Глава 3. Так и не добившись ничего вразумительного от Алана, я вошел в ворота чистилища и направился прямиком к кабинету Прохора. На ресепшене меня встретила испуганная Эля, но, похоже, она тоже ничего не знала. Так что тратить время, пытаясь ее о чем-то расспросить, Я не стал. Зато в кабинете Калинина меня ждало настоящее столпотворение. Прохор и Арни активно спорили и ругались аж с четырьмя чиновниками, в одном из которых я с удивлением узнал того самого, который подписал нам разрешение на зачистку проблемного очага. «Вы сейчас только хуже себе делаете», — как раз разглагольствовал он. «Если вы сейчас же не пропустите нас на склад, то мы оформим это как сопротивление расследованию и будем вынуждены вызвать полицию. Вы не имеете права». Как настоящий лев бился с ним Арнольд, все наши документы в порядке. Лицензию мы продлевали в этом году по всем правилам. Прошли все проверки. Все это не имеет значения, потому что на вас поступила жалоба. В таком случае, мы пустим вас внутрь только по решению суда. Где оно? Где хотя бы ордер на обыск? Если мы вернемся с ордером, вам же будет хуже. Не отступал чиновник с самым суровым выражением лица. Они так увлеченно припирались, что практически не обратили внимания на мое появление. Один Прохор подошел ближе и хотел уже что-то сказать, но я успел первым. «Что происходит?» — прервал я спорщиков. «А», — протянул чиновник, делая вид, что меня не узнал, — «вы и есть владелец фирмы». «Именно так, фирма принадлежит клану, а я его глава», — подтвердил я, «и я жду ответа на свой вопрос. На вашу клановую компанию, именуемую как Чистилище, поступило множество жалоб в браконьерстве. На основании этого начато расследование, и мы ожидаем от вас полного содействия по всем вопросам». «Это полный бред», — возмутился Калинин. «Мы никогда не занимались браконьерством, и мы уже показали вам все лицензии, которые честно получили в последние месяцы. Большинство из них были выкуплены на аукционе, как и полагается». Чиновник покачал головой. «К этим очагам вопросов у нас нет, но есть и другие. И, к несчастью для вас, есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы без разрешения охотились сразу в нескольких проблемных очагах. Мы это уже слышали», — недовольно отозвался Арнольд. «Но вам не кажется, что чьих-то поклепов маловато, чтобы приостанавливать работу целой фирмы? И, если вы продолжаете на этом настаивать, то я все еще требую официальный ордер и соответствующие постановления. Просто так нас закрыть – это беспредел». Чиновник мерзко улыбнулся и с натянутой вежливостью добавил: «Я это говорю не для вас, а для вашего начальника. Может быть, хоть у кого-то здесь найдется достаточно благоразумия, чтобы не препятствовать нашей работе». «Максимилиан Рихтер», – повернулся он ко мне, – «сейчас у нас с вами есть два варианта развития событий. Первый, вы пойдете нам навстречу, освободите помещение прямо сейчас и не будете мешать расследованию, что мы соответствующим образом задокументируем. И второе, мы дождемся официального постановления, которое появится в течение суток, и ваша фирма будет совершенно точно закрыта на все время судебных разбирательств. А это могут быть месяцы и месяцы, так что вы выберете». «Тут и думать ни о чем», — ответил я, — «возвращайтесь, когда у вас на руках будут все необходимые документы. А сейчас попрошу покинуть клановую территорию». Чиновник фыркнул. «Вы совершаете большую ошибку. Мы вернемся завтра, а может быть даже сегодня, уже с постановлением следователя. Вся деятельность вашей фирмы будет заморожена. И не думайте, что успеете что-то скрыть или перевести. Все сделки, которые вы успеете заключить, аннулируются для проведения независимой экспертизы. Также, как и все сырье, происхождение которого вы не сможете доказать, будет конфисковано». Он все продолжал и продолжал угрожать и рассказывать, какие последствия будут у нашего отказа, но Прохор с Арнольдом уже подталкивали всю собравшуюся компанию к выходу. «До свидания, мистер Оливер Скотт и остальные», — иронично попрощался Калинин. «А я, наконец, узнал, как зовут мою новую проблему, хотя скорее даже не проблему, а временное недоразумение. А, когда те, наконец, убрались из Чистилища», Арнольд расстроенно протянул: «да боюсь, что мы действительно нажили себе проблем. Очевидно, что кто-то хочет нас подставить, и у этого кого-то за спиной есть толстая волосатая рука. Иначе даже не могу представить, где они нашли этих самых свидетелей». Он замолчал, а затем тревожно спросил: «Вы же в самом деле не браконьерствовали?» «Конечно нет», — возмущенно отозвался Прохор. «Тогда нужно срочно что-то предпринять. У нас полный склад сырья. Все это должно было вскоре отправиться на завод, но теперь, если они реально вернутся с постановлением, то передача может быть заблокирована, а сырье конфисковано до выяснения обстоятельств». К сожалению, этот козел не врал. Они действительно могут это провернуть, и завод тогда встанет, Черт бы их побрал. Стукнул кулаком об стол Калинин. Я улыбнулся, но ответить не успел. В кабинет снова постучали. И, открыв дверь, мы увидели растерянную Илю, сопровождающую все ту же делегацию чиновников. Только на этот раз очень уж довольных. А также с ними был еще один человек в полицейской форме. «Вам не повезло», – торжествующе начал Оливер Скотт. «Долго ждать не придется. Постановление уже готово. И прямо сейчас его успели сюда подвести. Позвольте», – обратился он к полицейскому, на что тот кивнул и протянул нам какую-то бумагу. Арни мгновенно ее выхватил у него из рук и начал изучать. «Боюсь, что теперь нам придется подчиниться», – расстроенно подытожил он. «Именно», – радостно подтвердил чиновник, – «а теперь мы вместе со следователем все здесь осмотрим и опечатаем. Ведите нас на склад, сейчас же». Он уже не первый раз выражал основную заинтересованность именно в нашем сырье. Видимо, с этим был связан какой-то его план. «Проводи их, Прохор», – спокойно попросил я Калинина. «Ладно», – угрюмо отозвался он. «Через минуту мы были на складе сырья, абсолютно пустом». «Не понял», – не сдержал удивления Оливер. «А где добыча? Вы уже ее кому-то продали?» Арни и Прохор неуверенно переглянулись и теперь с надеждой смотрели на меня. Они, так же как и чиновники, ничего не понимали. «Мне казалось, вы пришли сюда, чтобы опечатать наше имущество», — усмехнулся я, — «вот и опечатывайте. А любые показания я буду давать только в суде и в присутствии адвокатов». «Зря вы это, очень зря», — злобно прошипел Скотт. Но заставить меня отвечать на его вопросы он никак не мог. Дальше осмотр чистилища шел практически молча. Чиновники что-то записывали, полицейский запечатывал комнаты специальной лентой. Но как они ни старались, у них не вышло найти никаких следов нашей добычи с очагов. И, в конце концов, им пришлось уйти ни с чем. Нам, впрочем, тоже. Теперь до конца расследования, находиться на территории чистилища без сопровождения представителей властей – стало незаконно. Те немногие работники, что сегодня здесь находились, уже разъехались. Остались только Прохор с Арнольдом. Им не терпелось узнать, что же случилось с добычей. Так что когда чиновники уехали, они прямо меня об этом спросили. «Ничего особенного», — ответил я, — «но мы не можем позволить заводу простаивать. Так что как только я узнал, что у чистилища юридические проблемы, то приказал Гарри вытащить все сырье через подземные ходы. Но как, все еще не понимали Калинин с Зиппельтом, там же бетонное покрытие, если бы огромный червь сквозь него пробился, остались бы следы». Я усмехнулся. «Вы сильно недооцениваете Гарри. У нас на стройке достаточно бетона, а заделывать за собой дыры он умеет отлично. Все равно не понимаю», — воскликнул Прохор. «Бетон же очень долго застывает». «А он и не застыл», — пожал плечами я. «Просто никто не догадался по нему пройти. Я не стал пояснять, но то, что все считали полом, было лишь покрытым бетоном брюхом подземного червя. Все прошло отлично, даже лучше, чем мы планировали», — болтал по телефону со своим заказчиком Оливер Скотт. Собеседника слышно не было, но нетрудно догадаться, что им был Цербер. «Да, постановление сделали в кратчайшие сроки, так что мы прикрыли его лавочку сразу же, но лучше всего то, что каким-то чудом именно я в тот день оказался тем, кто выписал чистилищу разрешение на зачистку проблемного очага». «Да, да, вы правильно поняли. Я вполне могу это решение аннулировать так, что никто не подкопается». На губах у Оливера играла улыбка, полное предвкушение. Похоже, что Цербер говорил ему что-то, что ему очень нравилось. «О, благодарю вас. Этот аванс будет как нельзя кстати. Уверен, и дальше все пройдет как надо. К сожалению, на провокацию Рихтер не поддался, но мы лишили его легального способа работать, так что теперь он будет просто вынужден полезть в очаги за контрабандой, уже по-настоящему, иначе просто не сможет снабжать завод». «Да, да, все именно так», — радостно закончил Оливер Скотт и попрощался. Задерживаться на работе он сегодня не собирался. Цербер отвалил ему за это дельце целую кучу денег, и нет ничего лучше, чем потратить их в компании какой-нибудь сладкой девочки из школы поп-звезд. Благо, он был не последним человеком в своем министерстве и имел нужные связи, чтобы директор Академии юных звездочек в этот же вечер прислал ему свежую красотку. И, чтобы не старше 16 лет, Оливер облизнулся от предвкушения. Он всегда терпеть не мог старух, потому и не заводил ни с кем отношений. Слишком уж быстро взрослеют эти девки. Глазом моргнуть не успеешь. Но сегодня его ждал очередной превосходный вечер. И, насвистывая себе под нос веселенькую мелодию, Оливер Скотт покинул кабинет, а затем и здание, где работал, чтобы столь же бодро запрыгнуть в свою машину и покатить домой, совсем не замечая, как в плотном потоке автомобилей, за ним неотрывно следует белая ламба. Не обязательно было даже посылать ящерку к этому козлу, чтобы убедиться в том, что был подкуплен. Но все-таки я всегда любил опираться на железные доказательства. А что может быть убедительней, чем собственное признание преступника? Особенно, когда он спокоен и не думает о том, что его могут подслушать. Теперь оставалось не так уж и много, всего лишь восстановить справедливость. Поэтому, когда он остановился возле многоэтажного дома и вошел в подъезд, я проскользнул следом за ним в виде тени, а затем, когда он открыл дверь квартиры, то просто затолкнул его внутрь и защелкнул замок. «Что вы делаете?» – заверещал он, суетливо нащупывая в кармане смартфон. «Я вызываю полицию». Я знал, что на современных телефонах можно вызвать экстренные службы всего лишь особой комбинацией клавиш, так что давать этот шанс Оливеру не стал и просто прикоснулся к его карману. Ткани одежды – не то, что способно помешать моей магии, так что я ощутил привычную искру скверны, а его телефон сломался навсегда. «Как вы смеете вламываться в мой дом?» – возмущался Скотт, все еще не понимая, в какой ситуации оказался. И, честно сказать, объяснять ему что-то у меня не было никакого желания. Так что я просто выкачал из него энергию и мгновенно превратил в нгомби, тот самый вид нежити, который представлял из себя послушную некроманту-куклу, но отлично имитирующую живого человека. И, пока мой новый слуга сидел на пуфике в прихожей и приходил в себя, я бегло осмотрел его жилище. И, надо сказать, жил этот козел не бедно. Это была просторная четырехкомнатная квартира, правда, обставленная кричаще безвкусно. Но это обычное дело для тех, кто, дорвавшись до больших денег, пытается всячески их продемонстрировать, забывая про любое чувство меры. Особенно Оливер развернулся в гостиной. Потолок и стены с лепниной, тяжелая хрустальная люстра и вычурная узорчатая мебель с закосом под старину. Все просто кричало о том, что у их хозяина проблемы с самооценкой и головой. Но, главное, что в этой квартире нашелся и кабинет с компьютером. Придется Скотту воспользоваться именно им, так как его смартфон я только что уничтожил. Кабинет, к слову, тоже был максимально пафосным. Большой дубовый стол, кожаные кресла и диван. И, конечно, шкаф битком набитый умными книгами, по которым даже издалека видно, что их никто никогда не открывал. Покорно устроившись за рабочим столом, Оливер начал активно писать и звонить своим подчиненным и коллегам, не особенно довольным, что он беспокоит их в нерабочее время. Но под моим контролем его убедительность достигла предела. Новоиспеченный Нгомби, как и положено, очень старался угодить своему хозяину. Да и, пока свеженький, он действовал вполне в том же стиле, что и этот ублюдок при жизни. Как бы там ни было, а с задачей он справился буквально за полчаса. И арест с моего имущества, если и не был еще снят, то будет в самом ближайшем времени. Тем более, что после этого Оливер записал на веб-камеру чистосердечное признание о том, что он сам крышевал браконьеров, что вступал в незаконные сделки с преступниками и, разумеется, назвал при этом имена, включая Цербера. Я заставил его отправить это сообщение всем его контактам, а заодно и нашей Лифэнь. Хакерша мгновенно подтвердила, что все получила и начала рассылать видео по всем новостным каналам. В этот момент раздался звонок в дверь. Моя ящерка, которую я оставил в подъезде, моментально прислала мне картинку. Сюда пыталась попасть ярко накрашенная девочка-подросток в короткой юбке и топе. Мда, неужели дочка или еще какая-то родственница? Неудобно получилось, конечно. Но, что поделать, зачастую даже у конченых ублюдков есть семьи, которые их любят. «Кого ты ждал?» – спросил я у Нгомби. «Пока они свеженькие, у них и память прекрасно работает. Девушку на вечер», – ответил Оливер. «Так, а вот это уже интересно. Девчонка-то совсем маленькая. Эта коррупционная свинья упала в моих глазах еще сильнее, и я решил открыть дверь. «Здравствуйте», – нервно поздоровалась она, натягивая на лицо улыбку. «Вы Оливер Скотт?» «Нет», – честно ответил я, «но я могу доложить о вашем визите. Меня зовут Мия», – робко ответила она, стискивая в руках маленькую сумочку. «Я начинающая певица и приехала, чтобы провести вечер с уважаемым господином. Мне очень жаль, на этот раз уже соврал я, но у уважаемого господина изменились планы». «Ох, но как же», — вдруг не на шутку испугалась девочка, Мне сказали, что я должна остаться здесь на целую ночь. Ой, она прикрыла рот ладонью, сообразив, что, возможно, проговорилась и все испортила. «У вас еще будет такая возможность», — продолжал я играть свою роль не то дворецкого, не то секретаря, «но я хочу задать вам еще пару вопросов. Для господина, разумеется. Сколько вам лет?» «Конечно». Сразу немного расслабилась Мия, решив, что ее оплошность не заметили, но общая скованность никуда не исчезла. «Мне 16». «Прекрасно», — кивнул я. «А как называется ваше агентство?» «Новостар», — не задумываясь, отчеканила она. «Хорошо, Мия», — снова обратился к ней я. «Ты можешь идти. Если понадобишься, то с тобой свяжутся». «Хорошо, извините». Она еще немного нерешительно потопталась возле порога, но потом все-таки ушла, громко цокая по лестнице каблуками. «Новостар, значит, надо бы познакомиться с этим директором-сутенером». Глава 4. «Простите», с удивительной робостью для такого детины, Джон по кличке Дубина приоткрыл дверь на веранду особняка своего босса. Отсюда открывался удивительно красивый вид на море. Тем более, что и погода была отличная. Легкий ветерок гонял слабые волны, а где-то вдалеке на них покачивался парусник. На самой веранде играла приятная инструментальная музыка, которую изредка перебивали крики чаек. А сам хозяин особняка наслаждался завтраком в компании красивой блондинки в мини-бикини. «Кто тебя сюда впустил?» — рявкнул Цербер на Дубину. «Жить надоело?» Все его люди давно знали, что беспокоить босса во время завтрака крайне нежелательно. Особенно, если хочется сохранить голову на плечах. «Простите», — снова залепетал Дубина. «Эту новость вы не захотите пропустить, я взял на себя смелость». Цербер тяжело вздохнул. «День уже не будет хорошим. Утро задает тон всему. И это утро испорчено. Иди в дом», — приказал он блондинке, а помощнику разрешил войти. Когда тот робко подошел ближе, Цербер снова злобно на него посмотрел и недовольно прорычал. «Ну, что у тебя? И лучше бы этой новости действительно быть важной», — угрожающе закончил он. «Что случится, если Дубина просчитался и зря рискнул?» Цербер не озвучил. Но они оба понимали, что ничего хорошего. Помощник сглотнул и ответил. «Это касается вашего последнего проекта. Оливер Скотт, этот скотина, не сдержал эмоций Дубина, сдал всю схему. Мы угодили в большой коррупционный скандал. И хотя ваше имя еще не звучало с экранов, там и без этого полное дерьмо». Прослушав этот небольшой доклад, Цербер вспыхнул как спичка. «Ну ты реально Дубина, а какого хрена ты тут мямлишь, а не притащил ко мне ублюдка лично? Я не стал действовать без вашего приказа», — опустил голову он. Цербер покачал головой с видом глубокого разочарования, потом одним глотком осушил стакан свежевыжатого сока и, наконец, сказал: «В общем так, придурка Скотта ко мне сейчас же, живым. И полный анализ всего, что по этому поводу выходит в новостях. Неважно, ТВ, интернет или даже сраные газеты, которые уже никто не читает. Нужно понять, как много этот придурок слил. Особенно про меня». «Да, шеф», — моментально отозвался Дубина. «Что ж, можно сказать, что рисковал он не напрасно. По крайней мере, он все еще жив. А если, благодаря его докладу, ситуацию удастся быстро разрешить, то можно рассчитывать и на премию». Дубина тут же покинул веранду и отправился собирать ребят, чтобы через полчаса взорваться в квартире Оливера Скотта от бомбы, которой был сам Оливер Скотт. А его босс Цербер примерно через полтора часа получил сообщение от другого своего громилы. Выпуск новостей о том, что подкупленный им чиновник был убит, а вместе с ним пострадали какие-то люди. И теперь следствие прорабатывает версию, в которой Оливер Скотт не единственный в этой коррупционной цепочке. И его устранили, чтобы правда не смогла выйти наружу. Теперь, когда арест и все обвинения с чистилища были сняты, нам ничего не мешало продолжать работу. Хотя к нам все-таки приходили следователи, но уже просто для того, чтобы взять показания. Еще бы, признание Оливера Скотта, а потом и его смерть, подняла в его министерстве знатный шухер. Теперь там все забегали как в задницу укушенные. Никто не хотел остаться крайним и уже тем более подозреваемым в коррупционных схемах. Но это уже не мои проблемы. Сырье для завода само себя не добудет. Все легкие очаги, которые мы выкупили на последнем аукционе, бойцы чистилища уже зачистили своими силами. Новый аукцион пока только намечался. И, несмотря на то, что я планировал заполучить там все, что только получится, мне крайне нравилась идея не платить совсем. Проблемные очаги выдавались под целую гору разных обязательств и требований, и это еще больше отталкивало как фирмы чистильщиков, так и кланы от желания за них браться, пока не найдется как минимум десяток желающих разделить все риски, ну или не придет отмашка свыше. Как мне уже недавно объяснили, зачастую такие очаги закрывались только в качестве общественной нагрузки, когда у фирм просто не было возможности отказаться. Но и налог с таких зачисток никто не платил. Добыча просто распределялась между участниками. И тот подводный очаг, что я закрыл на днях, соответственно тоже не облагался никаким налогом. Конечно, если бы я где-то с ним просчитался, то меня могли бы заставить выплатить какие-то из многочисленных штрафов, которые полагались за каждый чих, который во время зачистки пошел не так, но я на этот счет особенно не переживал. Во-первых, я со своими слугами способен избежать большинства, если не всех проблем, а во-вторых, выгода от зачистки дельты перебивает любой штраф. Так что я, Прохор и Арнольд вновь направились в уже знакомое нам административное здание, где мы еще недавно в первый раз встретили продажного Оливера Скотта. Теперь, вместо него, в окне сидел совсем молодой парень. Даже странно, что его сюда перевели. Хотя, возможно, теперь, когда у них тут началась серьезная охота на ведьм, людей, которые не попали под следствие, осталось не так уж и много. В любом случае, мне от него нужна только печать и подпись. Однако, когда мы подошли к нему ближе, он как-то сразу испуганно сжался. А стоило нам только заикнуться о проблемном очаге, как он совсем побледнел и пробормотал что-то вроде: «Вы знаете, сейчас военные запрещают любые операции в большинстве очагов, но не во всех», — сразу же зацепился за эту возможность Арнольд. «Я теперь позволял ему вести беседы с большинством чинуш, с которыми приходилось иметь дело чистилищу. Отчаянное желание принести пользу и, возможно, тем самым избавиться от моей метки творило с Зигпильтом настоящие чудеса. Такая активность благотворно сказалась даже на его внешнем виде. Арни похудел и даже как будто помолодел. Теперь, когда у него появилась цель, то даже в глаза вернулся блеск, как говорил Прохор. Калинин даже немного смягчился по отношению к бывшему другу, приговаривая, что теперь он узнает старину Арнольда. Так что Зигпильт вновь отрабатывал свой шанс на хорошую жизнь на все 100. И, несмотря на то, что паренек в окне очень хотел от нас избавиться, юрист чистилища все-таки добился своего. «Подождите», — отозвался служащий, — «мне надо посоветоваться». После этого он сразу же куда-то ушел, а вернулся только через несколько минут, причем в еще более удрученном и испуганном состоянии, чем раньше. «Есть одна возможность», — нерешительно начал он, — «но я бы не рекомендовал». Последние слова он произнес совсем уж тихо. «А что не так?» — заинтересовался уже и Прохор. «Ну», — протянул парень, — «это очень сложный очаг. К тому же, он находится очень уж далеко, вдали от любых поселений. Коммуникации никакой. Да разве ж это проблема?» — весело возразил ему Калинин. «Вот именно», — согласился Арни, — «давай сюда документы на подпись». «Проблема?» — понизив голос, отозвался служащий, — «в случае чего вы даже не сможете позвать на помощь». «Ерунда», — отмахнулся Арни, — «если это единственный вариант, мы его берем». Он перевел взгляд на меня, ища поддержки, и я кивнул. После этого сотрудник нехотя подписал бумаги, а мы вернулись в ламбу. И уже там, Зигпильт сказал, не хотел говорить при всех, но что-то тут нечисто. «Думаю, вы и сами это поняли, господин Рихтер», — перевел он на меня взгляд. «Конечно», — кивнул я. Даже удивительно было встретить чиновника, который так яро пытался нас об этом предупредить. Калинин добавил, вот и я что-то не очень рад, что мы так быстро согласились. Это может быть засада. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. В любой засаде, Прохор, главное то, кто кому засадит в итоге. Но, Макс, я тоже хочу поехать, уговаривала меня Ольга. Почему ты не хочешь взять меня с собой? Разве я не добилась за последнее время больших успехов? Даже мои ученики, — она кивнула на Прохора и Алана, — с каждым днем становится все лучше. Как обычно, небольшой военный совет мы проводили у нас дома, в столовой. Фред приготовил очередной кулинарный шедевр, изысканный мясной рулет Веллингтон. Подозреваю, что его рецепт он подсмотрел в одном из кулинарных шоу с крикливыми ведущими, которые постоянно крутят на ТВ. Ну и, разумеется, он сварил и вкуснейший кофе. Правда, кроме меня, вечером его больше никто не пил. Остальные выбрали чай. Наслаждаясь аппетитным ужином, я задумался над словами Ольги. Это все, конечно, правда, но меня беспокоило, что и внучка с каждым днем становится не только сильнее, но и самоувереннее. И, хотя в одном из очагов, монстрам немного удалось спустить ее с небес на землю, это было уже давно, и Ольга снова начала забывать, что не бессмертна. Смелости в ней было хоть отбавляй, но вот благоразумие зачастую отказывало. Либо же она слишком сильно уверилась в том, что, если что-то пойдет не так, я обязательно ее подстрахую. Но это опасная уверенность. Меня просто может не оказаться там, где она забудется в пылу битвы. И, хотя, чем сильнее на нее наседают, тем опаснее становится моя внучка, как и положено берсерку, талант которого в ней дремал. Ольге все еще не хватает опыта, так что я не собирался брать ее на основную битву. К тому же, пока к ней шла подготовка, мне было чем увлечь внучку. «Ольга, тебе там делать нечего», — ответил я ей. «Но почему?» — не сдавалась она. «Тебе и без этого будет чем заняться». «И чем же?» «Надеюсь, не охраной конюшни?» Повторяя за мной, теперь Ольга так называла нашу резиденцию. Я улыбнулся. Быстро же она привыкла. «У меня для тебя есть особое задание», — серьезно сказал я, после чего рассказал ей про встречу с той маленькой певичкой, Мией. И от этой истории в ее глазах разгорелся огонь настоящей ярости. «Я их уничтожу, всех виновных, да как они посмели!» Разгневанно воскликнула она, после того, как я замолчал, «это же дети!» «Ну и жесть!» — согласился молчащий до этого Алан. Да и Прохор согласно кивнул. «Ты все правильно поняла», — подтвердил я, «но действовать нужно не только силой, но и с умом, считай это своеобразным экзаменом, нужно сделать все чисто». «Поняла», — кивнула внучка и задумалась. В это время мы продолжили обсуждать предстоящую военную операцию. Ольга же все больше помалкивала, погруженная в свои мысли. Но, к концу ужина, она, наконец, заговорила. «Алан, мне нужна твоя помощь», — серьезно обратилась к нему она. «Ладно, но в чем?» — удивленно отозвался он. «Я тоже могу помочь», — влез в разговор Калинин, ревниво взглянув на друга. «Нет», — качнула головой Ольга, — «нужен именно Алан. Ты, Прохор, выглядишь уж больно правильным и славным парнем». Теперь обиделся Алан. «А я? Со мной что не так?» «Ну», со свойственной ей прямолинейностью ответила внучка, «встретив тебя в темном переулке, я бы точно решила, что ты бандит. У тебя вечно лицо, как будто ты что-то гадкое замышляешь».